Николай Александрович Панин-Коломенкин. Фигурист и стрелок, первый в истории России олимпийский чемпион. Единственный до 1952 года. Годы жизни с 1874 по 1956. Это был один из тех осенних дней, когда времени, казалось, не существует. Низкое небо пролилось моросящим дождем, стирая грань между утром, полуднем и сумерками. Мальчик отложил в сторону книгу, дверь в комнату скрипнула, и в проеме показалась личико сестры. «Николя, догони меня!» Шаловливо предложила она и скрылась из виду. Восьмилетний Коля с радостью принял вызов. Два маленьких урагана мчались из комнаты в комнату. Неожиданно навстречу детям с самоваром в руках вышла мать. Девочка взяла вправо, не рассчитала траекторию и задела этажерку. Хлипкое сооружение дрогнуло. С верхней полки слетела фарфоровая статуэтка в виде танцовщицы, которую мама так обожала. «Ой!» — испуганно вскрикнула сестра. «Ах!» — растерянно выдохнула мама. Мальчик, сделав замысловатый кульбит, поймал вещицу у самого пола. «Николя, какой ты ловкий и быстрый!» — восторгалась сестра, обнимая брата. Николай родился 1 января 1874 года в селе Никольском Воронежской губернии в семье директора Воронежского завода сельскохозяйственных машин Александра Николаевича Коломенкина. Мальчик с детства любил катание на коньках. Как и у большинства сверстников, коньки у Коли были самодельные, деревянные с железным полозом. А когда мама привезла ему из Москвы подарок, настоящие коньки с медной подошвой и никелированным лезвием, счастью мальчика не было предела. Но неразделенное с близкими счастье — это же всего полсчастья. Коленька оставил себе левый конек, а правый отдал сестре. Так они и провели на катке целую зиму. У каждого по одному фирменному коньку и по одному самодельному. К следующей зиме фирменные коньки появились и у сестры, а привычка вычерчивать фигуры именно левой у Коли осталась навсегда. На ней он выполнял обязательные фигуры на соревнованиях. В 1882 году жизнь семьи Коломенкиных изменилась. Родители развелись. Мать Евгения Владимировна, забрав сына и двух дочерей, уехала в Санкт-Петербург. В северной столице Коля учился в гимназии. Летом занимался велосипедным спортом, футболом, теннисом, плаванием, греблей. Зимой наступал черед лыж и коньков. В скорости мать вступила во второй брак. Отчим выхлопотал для Коли пропуск на посещение лучшего катка в Санкт-Петербурге, в Юсуповском саду. Там Коля познакомился с легендарным конькобежцем, основоположником русской школы фигурного катания Алексеем Лебедевым. Юноша обрел не только наставника, но и друга. Под руководством Лебедева Коля добился совершенства в точности и легкости движений на льду, артистизме и динамичности скольжения. Он получил доступ к обширной библиотеке своего тренера, зарубежной спортивной литературе. Николай овладел английским, французским, немецким, финским и шведским языками, чтобы читать интересующие его статьи в оригинале. В 1893 году, став студентом физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, Николай успешно совмещал учебу и занятия спортом. Освоил стрельбу. В 1898 году, окончив университет, он поступил на государственную службу. В то время госслужащим вообще запрещалось принимать участие в спортивных состязаниях. Николай Коломенкин еще студентом нашел выход, начав выступать под псевдонимом Панин. В 1901 году на всероссийских соревнованиях по искусству катания на коньках Панин завоевал титул лучшего фигуриста страны и потом еще 5 раз подтверждал звание чемпиона России. Дело не в одаренности, а в тренированности моих вестибулярных аппаратов с постоянными длительными вращениями тела на льду. В 1903 году в Санкт-Петербург съехались сильнейшие фигуристы планеты на чемпионат мира. Панин выступил достойно, став 2-м после знаменитого фигуриста из Швеции Ульриха Сальхова. В феврале 1908 года Николай в международных соревнованиях на Кубок памяти Александра Паншина в Санкт-Петербурге обошел Ульриха Сальхова, одержав убедительную победу. Свой проигрыш Сальхов объяснил якобы плохим качеством льда и затаил обиду и злость на Панина, пообещав разобраться с ним на Олимпийских играх. В октябре 1908 года Николай Панин отправился в Лондон представлять Россию на Олимпиаде. Находившийся в Стокгольме Международный комитет конькобежцев снарядил выгодный для своих фигуристов состав судей, один из которых был близким другом Сальхова. С первых минут встречи тот вел себя неспортивно, стараясь сломить русского спортсмена морально. «Я помнил, что представляю здесь свою страну, русский национальный спорт, и хладнокровно отстранил задетое личное самолюбие в сторону». 16 октября 1908 года фигуристы выполняли обязательные фигуры. Николай выступил блестяще, но по решению арбитров лучшим признали выступление Сальхова. Следующий день соревнований посвящался специальным фигурам на льду. Спортсмены заранее показали судьям чертежи придуманных ими фигур. Панинские рисунки поразили всех. «Невозможно выполнить фигуры такой сложности!» — единодушно вынесли вердикт арбитры. Панин откатал свою программу безукоризненно и завоевал золотую медаль, став 1-м олимпийским чемпионом в истории России. Универсальный спортсмен Панин 12 раз становился чемпионом страны по стрельбе из дуэльных пистолетов и 11 по стрельбе из боевого револьвера. С 1915 года Николай занялся тренерской и педагогической деятельностью, написал ряд книг и учебных пособий. В годы Великой Отечественной войны обучал стрельбе красноармейцев и бойцов партизанских отрядов. За выдающиеся заслуги имя Николая Панина-Коломенкина внесено в зал славы мирового фигурного катания.